Я никого не представляю, кроме самого себя. Майкл Скаммел. Журнал «Индекс» он «Сенсешип». Номер 3-4. Осень-зима 1972 года. Иосиф, когда вы начали писать стихи? Когда мне было 18. Вы когда-нибудь публиковались в Советском Союзе? Да, когда мне было 26, два моих стихотворения были напечатаны в литературном альманахе «Молодой Ленинград». Это было в 1966 году. А сколько еще ваших стихотворений было напечатано в Советском Союзе после этого? Два. Когда вы ясно осознали, что ваши стихотворения вообще не собираются печатать в Советском Союзе, и как осознание этого повлияло на вас? Должен сказать, что на самом деле это никогда не было для меня окончательно ясно. Я всегда считал, что в один прекрасный день они будут опубликованы, так что то, о чем вы спрашиваете, никак на меня не влияло, по крайней мере, в последние 10 лет. Как вы думаете, почему ваши стихотворения не печатались, когда вы жили в Советском Союзе? Трудно сказать. Может быть, от того, что сначала они были чересчур агрессивны, а потом мое имя стало своеобразным табу, запретной темой. В каком смысле табу? Ну, я был из тех, кто был в заключении и так далее и тому подобное. Как вы думаете, почему они осудили вас? Я на самом деле не знаю. Во всяком случае, если позволительно так сказать, то типично западный подход к проблеме следующий. Любое явление должно быть объяснено, и любой феномен должен иметь что-то, стоящее за ним. Все чересчур сложно. Что-то, возможно, имеет свои причины. Что касается того, почему они посадили меня, то все, что я могу, это повторить пункты моего обвинительного акта. Мое собственное понимание, наверное, не удовлетворит вас, но оно довольно простое. Человек, который начинает создавать свой собственный независимый мир, рано или поздно становится для общества инородным телом, становится объектом для всевозможного рода давления, сжатия и отторжения. Как вы думаете, почему они так быстро вас освободили? Не знаю. Честно, не знаю. Так же, как не имею понятия, почему меня посадили. Вообще-то, подобные вопросы ставят меня в тупик. Все дело в том, что я всегда старался быть и был совершенно отдельным, частным человеком. Я полагаю, что моя жизнь каким-то образом приобрела постороннюю политическую окраску. Я думаю, в определенном смысле это было сделано для того, чтобы лишить меня моей аудитории. Боюсь, это лучший ответ, который у меня есть. Как на вашу работу повлияли суд и заключение? Вы знаете, я думаю, это даже пошло мне на пользу, потому что те 2 года, которые я провел в деревне, самое лучшее, по-моему, время моей жизни. Я работал тогда больше, чем когда бы то ни было. Днем мне приходилось выполнять физическую работу. Но поскольку это был труд в сельском хозяйстве, а не работа на заводе, существовало много периодов отдыха, когда делать нам было нечего. Вас освободили из заключения в 1965 году. Вернулись вы к прежней частной жизни? Нет. Я работал как переводчик. Я профессиональный переводчик. И был членом группы переводчиков в Ленинградском союзе писателей. Этим я и зарабатывал себе на жизнь. Именно в то время ваша поэзия начала распространяться через сам издат? Вообще-то да, хотя сам издат — это весьма условное понятие. Если под сам издатом вы подразумеваете передачу рукописей из рук в руки и систематическое их перепечатывание, то должен сказать, что мои стихи начали распространяться еще до того, как появился сам издат. Кто-то, кому нравились мои стихи, просто переписывал их, давал кому-нибудь почитать, а кто-то еще потом брал у него. Сам издат же появился всего 5 или 6 лет назад. А как же студенческие самиздатовские журналы, такие как «Феникс» и «Синтаксис»? Они ведь печатали ваши стихи, не так ли? Ну и да, и нет. Довольно преувеличено называть их журналами. «Синтаксис» существовал только в 100 копиях или того меньше. В те времена трудно было найти людей для этой работы. В любом случае, по-моему, «Феникс» не печатал меня, Синтаксис — да, я очень хорошо это помню. Вас осудили в 1964 году, и вы были одним из первых в Советском Союзе, кто был осужден именно как писатель. За вами следовали Синявский и Даниэль. И несколько в ином плане были свои сложности у Пастернака и Солженицына. Но в отличие от них, вы никогда не были в прямой оппозиции и никогда публично, насколько мне известно, не критиковали власти, литературные или иные, в том смысле, как это дело, скажем, Пастернак. Как вы относитесь к людям, которые занимают подобную позицию, и почему вы сами никогда так не поступали? Ну, это все очень просто. Дело в том, что когда человек всерьез посвящает себя какому-либо виду деятельности, в моем случае изящной словесности, он и без того сталкивается с массой проблем и сложностей, вытекающих из самой сути этой деятельности. Например, сомнения, страхи, беспокойство. Это само по себе сильно действует на мозги. И опять же, должен сказать, что любой вид гражданской активности мне просто скучен до смерти. Когда ты размышляешь над политическими вопросами и сам до чего-нибудь додумываешься, это весьма интересно, привлекательно, возбуждающе, все это прекрасно. Но когда эти размышления приводят к своему логическому выводу, то есть к необходимости каких-то действий, сразу же возникает чувство ужасного разочарования, и все это становится так скучно. Думаете ли вы, что в позиции Солженицына против власти и литературного начальства есть какое-либо позитивное начало, или вы рассматриваете это как отвлечение от истинно писательского труда? Чтобы ответить на этот вопрос, мне, конечно, придется взглянуть на это с точки зрения самого Солженицына, чего я не могу и не намерен делать. На мой взгляд, было бы лучше, если бы он просто сосредоточился на своем писательском труде, вместо чтобы тратить столько времени на всякую прочую деятельность. С другой стороны, похоже, что это как-то положительно влияет и на него, и на общую ситуацию. Но мне все-таки кажется, что чем сильнее писатель сосредоточивается на своей собственной работе, чем глубже в нее погружается, тем больше он достигает с точки зрения литературы, эстетики и, конечно, политики. Да, но разве это возможно? Каково ваше отношение к таким писателям, как Акуджава, Виктор Некрасов, Войнович и Максимов, которые начинали, не выражая какой-либо открытой позиции, но будучи вовлеченными в нее или своим творчеством, или, скорее, отношением властей к их творчеству, вынуждены были занять более крайние позиции? Возможно ли вообще в Советском Союзе быть просто писателем и не быть вовлеченным в подобную ситуацию? Думаю, что возможно. Хотя действительно обстоятельства более или менее вовлекают нас в подобную ситуацию, и это крайне прискорбно. Когда сталкиваешься с идиотом и говоришь ему «ты идиот», конечно, это занятно, но не больше. Да, конечно, но давайте воспользуемся примером Войновича и Максимова. Оба они писали романы и хотели печататься в Советском Союзе, но в публикации им было отказано. Никто не знает, каким образом эти романы оказались на Западе, но они оказались там, а затем были попытки оказать на этих писателей давление с тем, чтобы они сами осудили свои публикации. С одной стороны, они не хотели вступать в открытую конфронтацию с властями, а с другой, не желали делать никаких заявлений, которые были бы лукавством и ложью. Вы не находите это довольно трудной для писателя ситуации? Да, ситуация поганая. Но если имеешь смелость писать что-то, то имей храбрость и отстаивать. Вы можете оказаться в такой ситуации помимо собственной воли. Да, можно оказаться в подобной ситуации без малейшего намерения или желания. Все это довольно отвратительно, поскольку писатель оказывается в своеобразной ловушке. У него свои планы на жизнь, свое представление о ней, свое происхождение и воспитание, своя точка зрения, свои идеи, все, что побудило его стать писателем. Однако ситуация развивалась таким образом, что он вынужден заниматься совершенно другими делами. Это глупо и унизительно. По-моему, это полная бессмыслица, когда писатели вынуждают становиться политическим активистом. По телеканалу BBC вы сказали, что Запад ничем не может помочь советским писателям. Что вы имели в виду? На этот счет у меня есть несколько соображений. Прежде всего, Никто не может помочь писателю писать, да? Вы не можете помочь ему жить, помочь ему умереть и так далее. Человек все должен делать для себя сам. Каждый, естественно, это делает. Сверх того, литературная работа, как и всякая работа в области искусства, очень индивидуальна и требует уединения. Вы здесь ничем помочь не можете. Все, что вы можете, это помогать людям публиковаться. Но я не уверен, что это очень полезно. По-моему, это просто дает приятное ощущение. Ощущение небезнадежности. Тебя бросает вверх-вниз, но ты все же существуешь, еще не погиб. Человеку, живущему в довольно трудных условиях, это приносит определенное психологическое облегчение. Но тут опять возникают проблемы. В каком-то смысле любые формы комфорта — это эскапизм. Не кажется ли вам, что публикация стихотворения и знание того, что у вас есть публика, само по себе немалая помощь? Например, ваши стихи здесь, на Западе, впервые были прочитаны специалистами по русской литературе, студентами, затем они были переведены на другие языки. Неужели это не повлияло на ваше творчество в Советском Союзе? По-моему, никак не повлияло. Я писал стихи точно так же, как и раньше. В то время их читало всего несколько человек, и никто их не переводил, хотя, конечно, они были не так уж хороши, это я так сейчас понимаю. Но ведь мы не говорим о том, хорошие это стихи или плохие, а о том, что с ними происходит после того, как они написаны. Для меня больше всего интересен сам процесс писания. На это ничто не влияло. Более того, я сам старался отстраниться от всего, что могло бы как-то повлиять. Я очень хорошо помню свои ощущения от моей первой книги, вышедшей по-русски в Нью-Йорке. У меня было ощущение какой-то смехотворности произошедшего. Меня никак не доходило, что же произошло и что это за книга. Разве не помогла вам та книга в утверждении своей независимости? Разве иначе не могли вас вновь привлечь к суду за тунеядство? Очень трудно составить мнение о том, чего не произошло. В каком-то смысле, может, и помогло, но, должен признаться, сильно сомневаюсь. Видите ли, я никого не представляю, не выступаю за кого-то или за что-то, кроме себя самого. А вы не думаете, что ваша репутация и известность помогли вам приехать на Запад? Конечно, это сыграло свою роль и повлияло на ситуацию в целом. Но на самом деле этот вопрос можно было бы видоизменить. А хорошо ли, что я уехал на Запад? Если да, то слово «помогли» справедливо. Если нет, то нам придется сформулировать эту мысль совершенно по-иному. Перевод Павла Каминского.